Следующий вздох действительно принес ощутимую физическую боль. Максим уже испытывал ее прежде, при каждом перемещении. В следующую секунду мир, находящийся за закрытыми веками юноши, буквально взорвался и исчез. Максим ощутил себя внутри бесконечного водоворота радужных красок, переливов тысяч и тысяч звуков, голосов, запахов. Хотелось закричать, но юноша, казалось, забыл, как это делается. Страх красно-черным одеялом обволок окружающее пространство, если это, конечно, было пространством. Максим отчетливо услышал юноша среди мириад звуков. Это был голос Сабины. Каким-то образом он заглушил все вокруг, вышел на первый план. «Максим, не пугайся. Ты находишься внутри потока. Это не опасно. Не бойся его, он не навредит путешественнику. Ты слышишь мой голос?» Эти слова не были вопросом. «Держись за него, как за веревку. Он вытащит тебя назад, когда будет нужно. Сейчас сосредоточься на своей подруге». Сказать было легче, чем сделать. Сосредоточиться в таком обилии информации вокруг было практически невозможно. «Подруга, подруга, Настя». Юноша ахнул бы, если бы сумел. Однако сейчас его эмоции были красками, и светлый всполох служил восклицанием. «Хорошо», — отозвалась Сабина, — «теперь подумай о ее потенциале. Представь его себе и просто смотри в вихрь. Попроси его подсказать тебе, где искать, и он поведет тебя». Максим без труда вспомнил радужное сияние, которое видел вокруг подруги. «Отведи меня к ней. Покажи ее. Она жива». Краски понеслись с неимоверной скоростью. Максим летел сквозь них, чувствуя, что подбирается все ближе к заветной цели. Впереди замаячила точка, расширившаяся в матовое окно, через которое приглушенно доносились звуки родного мира юноши. Настя сидела на скамейке и плакала. Она явно была напугана, растеряна, расстроена, но при этом жива и совершенно невредима. Эмиля рядом с ней не было. «С ней все в порядке», — вновь прозвучал голос Сабины. «Максим, возвращайся. У нас мало времени». Серые краски сомнения окутали сознание юноши. Он вновь посмотрел на плачущую подругу, затем на бесконечные потоки света вокруг. Ему на ум невольно пришел вопрос, как он может здесь что-то видеть, если даже не помнит, как это делается. «Ты видишь своим потенциалом». Внезапно пришедший ответ был взят из ниоткуда. Однако Максим ясно чувствовал, что это была не его собственная мысль. Вихрь отвечал ему. На каком языке он говорит? Ни на одном. И на всех. Если бы у потенциала был язык, это был бы он. Юноша захотел улыбнуться, и вокруг заплясали золотисто-желтые с розовыми всполохами краски. Это было прекрасно и удивительно. Максим не хотел покидать поток. Здесь все мирские заботы испарялись. Не было ни боли, ни страха, ни тела. Все эмоции становились красками, все звуки и возгласы моментально рассеивались светом и уносились в бесконечные просторы вихря. Это явление, чем бы оно ни было, являло собой истинное совершенство, не идущее ни в какое сравнение с любым вещественным миром. «Я знаю, как тебе не хочется уходить», — вновь прозвучал голос Сабины, «но, Максим, я прошу тебя вернуться в Красный мир. Мне нужно поговорить с тобой, это очень важно. От этого зависит судьба множества миров и бесчетного количества людей». Юноша увидел вокруг грязно-синие оттенки досады. Он не хотел возвращаться, хотел остаться в вихре намного дольше. Однако вид плачущей подруги и просьба Сабины заставили его забыть о своих желаниях. Незримая, сотканная из света нить почувствовала это и потянула его. «Все быстрее, быстрее». Максим вскочил с криком, лицо обливалось потом, вдох обжег легкие. Руки Сабины обхватили его за плечи. «Максим, Максим, дыши, все хорошо, смотри на меня, ты вернулся». «Молодец», — голос молодой женщины был слегка взволнованным, но звучал твердо. Когда юноша сумел сфокусировать на ней взгляд, на ее лице появилась мягкая улыбка. «Ты отлично справился». Максим в ответ смог лишь кивнуть. Голова немного кружилась, в горле пересохло. «Можно, воды?» — хрипло спросил он. Сабина поджала губы и обернулась на стол, стоящий у дальней стены. «Да-да, конечно», — неуверенно отозвалась она и медленно направилась к столу. На нем стояла светлая небольшая бутылка. Молодая женщина взяла ее и с явной неохотой протянула Максиму. Юноша прищурился. Внутри сосуда плавала какая-то мутная густая жидкость, больше напоминающая соус, чем воду. «Что это?» — спросил Максим. Сабина отвела взгляд. Сгущенная вода. То немногое, что выдают людям нашего мира в день. То, что удается очистить. Юноша, не раздумывая, вернул бутылку Сабине. Ох, я не знал, что у вас здесь проблемы с водой. Тебе нужно попить, покачала головой молодая женщина, но Максим наотрез отказался. Обойдусь, тебе нужнее. Как же вы живете в этом мире почти без воды? Сабина вернула бутылку на стол и тяжело вздохнула. Юноша осторожно спрыгнул с кушетки, придержав пальцами виски. Комната вновь сделала перед глазами крутой оборот. «Красный мир, не похож на твой», – пожала плечами Сабина. «Он так и называется. Красный мир», – нахмурившись, поинтересовался юноша. Молодая женщина невесело усмехнулась. «Ему подходит это название, верно. Так его называют путешественники. Условно. Доподлинно неизвестно, каким он был раньше, и в наших условиях история никого не заботит, заботит лишь настоящее. Здесь была война, Максим. Много веков назад. Она почти все уничтожила. Теперь этот мир доживает свои дни. И, думаю, его хватит ненадолго». Максим нахмурился и тяжело вздохнул. «Если в вихре есть ответы на все вопросы, почему ваши путешественники не посмотрят, как исправить положение? Предотвратить войну, например, или хотя бы восстановить нынешний мир после разрухи?» Сабина снисходительно улыбнулась. «Потому что этого делать нельзя. В нашем мире война была узлом. Так называются ключевые события внутри вихря. Если путешественник своими перемещениями задевает узел, это может привести к необратимым катастрофическим последствиям, которые затянут с собой не один мир, и предугадать их будет невозможно. Что до восстановления, то даже в потоке нет панацеи, которая может восстановить разрушенный мир». Максим опустил взгляд. «То есть, ничего нельзя сделать. С помощью вихря нельзя», — пожала плечами Сабина, — «другими способами люди пытаются по мере сил. Основные усилия бросают на очистку воды. Я тоже посменно работаю на очистной станции». Юноша поджал губы. «А в остальное время отправляешь путешественников в вихрь?» — спросил он. Сабина кивнула. «Именно так. И твоя подруга, судя по твоему рассказу, тоже умеет это делать, раз она видит нити и управляет ими. Такие люди называются медиумами». Максим нахмурился. «Я думал, медиум – это человек, общающийся с душами умерших», — в замешательстве пролепетал он, отчего-то обращая внимание на изуродованные руки Эмиля. «Это лишь одна из ипостасей», — пожала плечами Сабина. «Возможно, в вашем мире она наиболее раскрыта. Хотя, уверена, те, кто знают истинное предназначение медиумов, занимаются не только поиском душ внутри вихря, но и непосредственной отправкой туда путешественников, и следят, чтобы они не повреждали узлы». Юноша скептически прищурился. «Вряд ли в нашем мире есть что-то подобное». «Это есть в любом мире», — снисходительно улыбнулась Сабина. «Просто об этом не распространяются. В противном случае появилось бы слишком много желающих отправиться в вихрь, а доступ есть далеко не у всех». Теперь Максим понимал, о чем говорит медиум. «Потенциал», — утвердил он. Сабина кивнула. «Да, потенциал есть только у путешественников и мастеров. И кто из них я?» — поинтересовался юноша. Сабина нахмурилась. «Все не так просто», — качнула головой она. Максим вздохнул. «Хорошо, кто тогда Эмиль, и почему мы связаны?» По лицу молодой женщины пробежала тень. «Эмиль – мастер, но начинал он как обычный путешественник. В чем различие?» — прищурился Максим. «Мастерам для перемещений сквозь вихрь не требуется медиум, тем они и опасны. Их потенциала достаточно, чтобы самостоятельно найти путь к своему телу, если они перемещают только сознание. Но чаще всего мастера отправляются через поток в собственной физической оболочке». Юноша устало потер глаза. «Хорошо», — вздохнул он, — «если Эмиль, такой сильный путешественник и может перемещаться в своем теле, я-то ему зачем? Зачем обмениваться со мной телами? И что это вообще за обменная практика? Разве просто побыть внутри вихря недостаточно? Мне вот, наверное, на полжизни хватило. Зачем прыгать в чье-то тело, если можешь остаться в потоке?» Сабина слабо улыбнулась. «Остаться в потоке нельзя. Рано или поздно потенциал закончится, и тогда вихрь попросту расщепит путешественника. Сделает его частью себя. Другими словами, убьет. Чтобы этого избежать, нужно вернуться в свой мир и восстановить потенциал, когда тот будет на критическом минимуме». Максим поджал губы. «Так», — вздохнул он, потерев глаза. «Пальцы, коснувшись лица, нащупали на левой щеке длинную грубую полоску шрама, и юноша нервно отдернул руку, представив, насколько же уродливым должно быть лицо его двойника. Так, с возвращением понятно. Но зачем чужие тела? Сабина кивнула. Сейчас объясню. Обычные путешественники, пользуясь услугами медиума, могут отправить свое сознание через вихрь в другие миры, чтобы меньше расходовать потенциал. Но сознанию ведь нужно тело в другом мире, правильно? Для этого существуют прототипы. Люди, начисто лишенные потенциала, они рождаются, чтобы быть сосудами для сознания своих оригиналов. Каждый прототип связан с определенным путешественником. При этом прототипов может быть несколько, но оригинал всегда один. Когда оригинал перемещается в свой сосуд, сознание прототипа меняется с ним местами и словно бы спит в теле путешественника, который, в свою очередь, свободно передвигается в чужом мире. Максим нахмурился. «Но это же ужасно», — вымолвил он, качая головой. «На самом деле, прототипы вовсе не считают себя несчастными. Они чаще всего пребывают в гармонии с самими собой, чувствуют, что их жизнь наполнена смыслом. Прототипы подсознательно чувствуют, что родились не просто так. Только они не знают, что нужны для того, чтобы служить сосудом для путешественника». Юноша болезненно поморщился. «Это все еще ужасно», — воскликнул он. Сабина вздохнула. «Понимаю, как это для тебя звучит». Эти слова заставили Максима вздрогнуть и распахнуть глаза. Ужас осознания настиг его стремительно, как удар молнии. «Стой, что? То есть, я, прототип Эмиля?» Голос Максима сорвался, поэтому он может обмениваться со мной телами. «Но почему тогда сам Эмиль сказал своей пленнице, что я путешественник? И, если уж на то пошло, то почему, перемещаясь в его тело, я бодрствую, если прототипы спят?» Молодая женщина внимательно посмотрела своему гостю в глаза, выслушав его сбивчивые восклицания. Она явно хотела задать вопрос насчет упомянутой пленницы, но подавила это желание, нынешний разговор был для нее куда важнее. «Максим, это непросто», — тихо сказала она, — «ты необычный прототип, но все-таки прототип. Я — ячейка для сознания этого чудовища, специально рожденная для его перемещений». Юноша приподнял голову, будто бы с вызовом. Сабина виновато отвела взгляд. «Когда Эмиль впервые пришел ко мне, у него был самый большой потенциал, который я когда-либо видела», — заговорила она. «Разумеется, меня это заинтересовало. Он стал моим учеником, научился не питаться от потока, а пользоваться им. По ходу учебы и прыжков потенциал возрастает в разы. Когда Эмиль прыгал со мной в последний раз, я даже боялась вести такую силу. В тот день он совершил невозможное, пусть это и стоило ему всего его потенциала. Он создал тебя, Максим». Юноша думал, что готов снова услышать это, но оказалось, что к такому просто нельзя подготовиться. Слова медиума снова ранили его в самое сердце, и он поморщился, опустив глаза в пол. «Что значит «создал»?» — севшим голосом переспросил Максим. Сабина кивнула и напряженно выдохнула. «Если бы я только могла тебе объяснить», — сокрушенно прошептала она, виновато глядя юноше в глаза, — «но я не знаю, как он это сделал, Максим. Знаю только, что это факт. Вы связаны, и связь эта мне непонятна. Я никогда прежде ни с чем подобным не сталкивалась». Юноша покачал головой. На него вдруг тяжело навалилась усталость. Он подошел к старому креслу и тяжело опустился в него, потерев переносицу. Ужас осознания, только что накрывавший его с головой, вдруг словно бы отделился и стал витать где-то неподалеку. Максим попросту пока не мог поверить в реальность услышанного, или сумел убедить себя, что не может. «Ну и дела», — протянул он, с трудом осмысливая полученную информацию. На его лице появилась нервная усмешка. «Знаешь, это не лучший способ, которым бы я хотел узнать о своей уникальности». Сабина едва заметно улыбнулась. Максим хмыкнул. «Но почему я тогда умею перемещаться? И почему у меня есть потенциал? Прототипы ведь его начисто лишены». Молодая женщина кивнула. «Я тоже задавала себе эти вопросы. Таких, как ты, больше нет. При своей функциональности прототипа, ты не просто не спишь в теле оригинала, ты в нем свободно перемещаешься. И при этом твой потенциал даже превышает первоначальный потенциал Эмиля. Ты, мастер, Максим, и прототип, одновременно. Это считается невозможным, однако ты наглядно доказываешь обратное. Юноша рассеянно кивнул. Прямо шампунь два в одном, усмехнулся он. Похоже, создавая меня, голос на этих словах чуть дрогнул, Эмиль забыл отделить мух от котлет. Сабина изумленно распахнула глаза. Постой, что? Я ничего не поняла, ты знаешь что-то о своем создании. Что такое шампунь и котлет? Юноша поперхнулся от неожиданности. Бегло окинув взглядом чистые волосы Сабины, он невольно задался вопросом, как же жители Красного мира тогда моют голову, если не знают о шампуне. Впрочем, задавать этот вопрос молодой женщине он, Максим, посчитал некорректным. Отсутствие в этом мире котлет его удивило гораздо меньше. Юноша спешно замотал руками и головой, неловко улыбаясь. «Ох, нет, это я так, для сравнения. Это просто вещи из моего мира, не бери в голову». «А», опустила голову Сабина, ее щеки чуть залились румянцем. Повисла неловкая пауза. Максим пожевал нижнюю губу и попытался вернуть разговор в прежнее русло. «Так, ты говоришь, что Эмиль, вроде как, истратил весь свой потенциал. Почему он не умер? И как может до сих пор перемещаться?» Сабина тяжело вздохнула. «Как ему удалось вернуться после потери потенциала, я не знаю. Он сказал, что понял что-то о потоке, понял, как отдавать до капли. Понял, как создать прототип». Молодая женщина виновато посмотрела в глаза Максиму, но то, что он сделал, полностью высосало его. Потенциал – это ведь жизненная сила, то, что нами движет, что делает нас по-настоящему живыми. Юноша нахмурился. «В нашем мире это называют душой. В нашем тоже», – кивнула Сабина. «Так вот, его душа фактически потеряна, отдана вихрю. Во время наших сеансов Эмиль был одержим потоком, он проводил там все дозволенное время. И когда его потенциал иссяк, навязчивая идея владеть вихрем поглотила его. Теперь он выискивает других путешественников и крадет их потенциал». Максим помрачнел еще сильнее. «То есть, крадет душу. Убивает, одним словом. Это был не вопрос». Сабина виновато потупилась. «Отчасти это и моя вина. От меня он частично узнал о переходе потенциала. Если кровь раненого путешественника попадет на руки другого человека, потенциал начнет переходить вместо того, чтобы уйти в вихрь. Я и тебе не должна бы об этом говорить, но, как видишь, совершаю эту ошибку снова и осознанно. Я верю, что ты не станешь поступать, как Эмиль, а знать ты должен». Внутренний голос Максима тут же осудил молодую женщину. Как она могла рассказать этому чудовищу о таком способе получения потенциала? Однако высказать вслух юноша это не решился. Один лишь взгляд на Сабину заставлял понять, насколько она сама корит себя за это. Максим вздохнул. «Сегодня я очутился в какой-то старой пыточной камере. Там была пленная девушка. Я ее освободил. Эмиль сказал ей, что ему нужен потенциал таких, как она. Насколько я понял, он пытается копить. Зачем ему так много чужого потенциала? В чем его конечная цель?» Сабина подняла на юношу решительный взгляд. «Он хочет завладеть потоком единолично», — сказала она, и Максим вздрогнул. Побывав внутри вихря, он представил себе масштаб таких владений, хочет закрыть его для всех остальных, хочет вобрать его в себя. Юноша распахнул глаза. «А это вообще возможно?» — воскликнул он. Сабина склонила голову. «До недавнего времени я думала, что нет, но после того, как он осуществил акт творения», — молодая женщина виновато поджала губы, — «я искренне испугалась, что у него получится, а это грозит уничтожением большинству миров. Только представь, сколько узлов будет уничтожено, случись подобное на самом деле. Я пыталась объяснить это Эмилю, но он ничего не желает слушать. В таком случае остается только один способ совладать с ним, но мне...» К глазам Сабины подступили слезы. «Не хватит сил, ни физических, ни моральных». Только теперь Максим, казалось, понял, к чему ведет медиум. Он изумленно распахнул глаза. «Постой, ты хочешь, чтобы я это сделал? Чтобы я убил Эмиля Моргана?» Молодая женщина сморгнула слезы и посмотрела прямо в глаза юноши. «Хотеть этого я не имею права, как и просить тебя о таком. Но должна сказать, я пока не встречала еще путешественника, мастера, способного потягаться с Морганом. Никто больше не сможет противостоять ему. Он каждый день совершенствует свои умения владеть вихрем. Вдобавок к этому он – опасный убийца, одержимый своей идеей. Если Эмиль осуществит свой план, дороги назад не будет. Я пойму, если ты откажешься помогать мне, но время на исходе, и у меня вряд ли получится найти кого-то другого, кто справится с Морганом. Вдобавок ко всему, ты ему нужен, он позволит тебе подобраться достаточно близко». Максим отвел взгляд. Он признавался себе, что всем сердцем ненавидит своего создателя, поэтому с радостью бы убил его. Такой ненависти он не испытывал еще никому. Но эти мысли пугали юношу. Тем временем Сабина продолжала. «Но есть одна загвоздка, о которой ты должен знать, Максим, виновата», сказала она. «Прототип и оригинал крепко связаны между собой. Трудно сказать, какую природу имеет ваша с Эмилем связь, но я обязана предупредить тебя. Когда оригинал умирает, все прототипы гибнут вместе с ним». Максиму показалось, что ему отвесили звонкую оплеуху. Сердце гулко ударило в грудь, юноша шумно выдохнул, обреченно взглянув на медиума. В глазах молодой женщины отражалась сильнейшая скорбь. Она многое бы отдала, чтобы как-то помочь Максиму, но это было не в ее силах. «С этого стоило начать», — хриплым голосом произнес юноша. Сабина болезненно поморщилась, прикрыв глаза. «Мне очень, очень жаль, Максим», — вздохнула она, покачав головой. «Поэтому я и говорю, что не имею права ни о чем тебя просить. Тут с тобой трудно спорить», — поджал губы юноша. «И все же, боюсь, ты единственный, у кого хватит сил остановить Эмиля. Как я уже говорила, ты нужен ему». «Зачем?» — голос Максима предательски сорвался. Молодая женщина покачала головой. «Этого я не знаю. Могу лишь предположить, что для достижения цели он выберет твое, а не свое тело в качестве идеального сосуда». Эти слова вновь больно ранили юношу. Он поморщился, отведя взгляд. Такого тяжелого груза на него не сваливалось еще никогда. Выходит, ему не жить, так или иначе. Либо его убьет Эмиль, чтобы захватить тело и убрать конкурентоспособного путешественника, либо кто-то убьет Эмиля, и тогда Максим тоже умрет как прототип, связанный со своим оригиналом. Смерть уже витает над ним и скоро опустит косу на его шею. Сабина лишь предлагает ему варианты. Максим невольно разозлился на медиума, не только за то, что она рассказала о его печальных перспективах, но и за то, что она позволила такому чудовищу, как Эмиль, стать сильнейшим мастером в истории и позволила создать прототип. Максим осознавал, что не случись всего этого, он никогда бы не появился на свет, но это пугало его куда меньше, чем перспектива в скором времени расстаться с жизнью. Лучше уж совсем не иметь жизни, чем в 20 лет узнать, что смерть стоит за спиной. Юноше искренне хотелось послать Сабину куда подальше с ее просьбой о помощи. Она сама заварила эту кашу, ей и расхлебывать. Однако вслух Максим этого не произнес. Он вспомнил о своих родителях, о Насте, о друзьях и близких. Если он откажется помочь Сабине остановить Эмиля, все эти люди погибнут. Как и многие другие, совершенно невиновные и ничего не подозревающие о существовании вихря. Юноша никому не желал такой смерти. Если уж ему не дано выбирать, жить или умирать, то он хотя бы другим может предоставить выбор. «Каков твой план?» — хрипло спросил Максим, решительно посмотрев в темные глаза медиума. Молодая женщина сочувственно сдвинула брови, приблизившись к юноше. Она нежно прикоснулась к его искалеченной левой руке, и Максим изумленно посмотрел на нее. Только сейчас он, казалось, понял, что чувствовала Сабина к своему бывшему ученику. У юноши в голове не укладывалось, как она может так сильно любить это чудовище. При этом от чего-то он проникся искренним сочувствием к молодой женщине и сжал ее руку в ответ, стараясь подавить щемящие ощущения в груди. «Нам нужно остановить Моргана до того, как соберет достаточное количество потенциала, чтобы открыть портал, через который он захочет втянуть вихрь в себя. Я заручусь поддержкой одного сильного медиума. Он подскажет нам, что делать. У меня не было столь четкого плана, как ты думаешь, я ведь должна была сначала знать, согласишься ли ты помочь». Боль в груди никуда не уходила. С каждым вздохом она лишь нарастала, преобразовываясь из едва ощутимой в довольно сильную, и юноша резко вскочил, выпуская руку Сабины. «О, нет!» — воскликнул он. Медиум ошеломленно отступила на шаг, понимая, что происходит. Он возвращается. Максим стиснул зубы. «Эмиль не должен застать себя здесь», — прохрипел юноша, бросаясь к двери. У самого выхода он обернулся и решительно посмотрел на Сабину. «Я вернусь, и мы покончим с ним». Медиум прерывисто вздохнула, ничего не сказав в ответ. У Максима не было времени ждать ее реакции. Он выскочил на темную лестничную клетку и рванул к лифту. «Назовите этаж», – безучастно произнес механический голос. «Первый», – выдохнул Максим, хватаясь за грудь и стараясь отсрочить прыжок. Теперь, когда он понял, что замышляет Эмили, чем это грозит всем существующим внутри вихря мирам, он просто не мог позволить своему злому двойнику навредить единственному человеку, который помочь его остановить. Нельзя было подвергать Сабину риску. Оказавшись на первом этаже, Максим со всех ног рванул прочь от дома медиума. Легкие разрывало на части от боли. Сил сдерживать прыжок вот-вот не останется. Когда боль стала невыносимой и свалила юношу на колени, он понял, что успел пробежать больше километра. Немного, но достаточно, чтобы хотя бы ввести Эмиля в заблуждение. Глава 5. Круги на воде. Настя всегда считала, что слезы приносят приятное опустошение. Стоило как следует выплакаться, и на душе становилось значительно легче, гнетущие переживания хотя бы временно отходили на второй план. Однако сейчас, когда слез уже попросту не осталось, а коварный осенний мороз, казалось, вгрызался в самые кости, девушка вовсе не чувствовала облегчения. Лицо раскраснелось и словно бы соднило от холодных прикосновений кусачего ветра, глаза болели от пролитых слез, а тело била мелкая нервная дрожь. Настя не знала, сколько времени провела в этом оцепенении, знала только, что на улице успело заметно потемнеть. Сгущались сумерки. Девушка медленно поднялась со скамьи, стуча зубами от холода, и обняла себя за плечи в очередной попытке успокоиться и немного согреться. Все ее мысли были сосредоточены на Максиме. Как он сейчас? И где? Настя не знала, сколько времени занимали предыдущие прыжки, но приблизительно прикидывала, что немного. На этот раз друг серьезно задержался в чужом мире, и это беспокоило девушку. Что, если он не может вернуться в свое тело, потому что возвращаться некуда? Что, если своим ударом Настя убила Эмиля в теле Максима? Ахнув, девушка закрыла лицо руками, как будто это могло ограничить доступ страшных мыслей в ее сознание. Из тяжелых раздумий Настю вырвал телефонный звонок. Она вздрогнула и непослушными закоченевшими пальцами нашарила в кармане сотовый. На дисплее высветился номер Кирилла Румянцева, одного из хозяев комнаты в общежитии. По спине Насти побежали мурашки, и на этот раз осенний холод был ни при чем. Дрожащей рукой девушка подняла трубку и ответила, сглотнув тяжелый ком, подкативший к горлу. «Алло, что, черт возьми, произошло в нашей комнате?» — возмущенно воскликнул юноша. Настя почувствовала, как кровь отливает у нее от лица. Язык едва ворочался от страха. «Кирилл, я, мы», — невнятно лепетала девушка. «Что вы тут устроили? Я уж молчу про разлитое вино на полу, которое вы не потрудились убрать. Но ключ валяется на тумбе, дверь нараспашку, а ничего, что у нас здесь ценные вещи лежат. Если я обнаружу, что хоть что-нибудь украли, ты мне все до копейки еще и с процентами выплатишь, поняла?» Сердце девушки пустилось вскачь, хотя к угрозам Кирилла она осталась равнодушна. Настю заботило другое. Ее обозленный собеседник даже не упомянул о Максиме. «Стало быть, его нет в комнате. Ты меня слышала?» — вновь воскликнул Кирилл. «Да-да», — покачала головой Настя, собираясь с мыслями. «Да, прости». Грязно выругавшись, Кирилл бросил трубку. Девушка еще несколько секунд стояла с прижатым к уху телефоном, пытаясь привести мысли в порядок. Максима не было в комнате, значит, кто бы ни находился сейчас в его теле, он сумел встать и уйти. Из груди Насти вырвался облегченный вздох. Максиму хотя бы есть, куда возвращаться, тело живо, даже если в нем все еще находится Эмиль. Новый звонок не заставил себя ждать. Вздрогнув, Настя едва не выронила телефон. На экране высветилось: «Максим, институт». Девушка задержала дыхание и торопливо поднесла телефон к уху. «Макс», — шепнула она, догадавшись, что даже если предположить, что Эмиль из другого мира умеет пользоваться местными сотовыми телефонами, вряд ли он знает, что в контактах Максима Настя записана как справочное бюро. Определенно, звонить мог только сам юноша. В начале учебы девушка даже немного обижалась на друга за это прозвище. Настя сама однажды назвала себя так, когда звонки сокурсников с вопросами, в какой аудитории и какой предмет будет проходить, начали разрывать ее телефон. Максим тогда тоже задал ей один из этих вопросов и попал под горячую руку. Девушка в сердцах крикнула ему: «Я тебе не справочное бюро. сходи и посмотри расписание». С тех пор в адресной книге Настя была записана именно под этим прозвищем. И сейчас она была благодарна другу за то, что он не пошел у нее на поводу и ничего не поменял. «Ох, Макс, прости меня!» – воскликнула Настя, чувствуя, что слезы вновь подступают к ее глазам. «Я не соображала, что делаю. Эмиль, он напал на меня, и я не подумала. Прости!» Юноша тяжело вздохнул. На фоне слышался звук текущей из крана воды. «Настюш, не таратори, я тебя умоляю», – устало произнес Максим, и так голова раскалывается. Девушка обеспокоенно прикрыла рот рукой. «Боже мой, у тебя, наверное, сотрясение из-за меня. Макс, мне так стыдно. Ты все сделала правильно», – отозвался юноша, хмыкнув. Звук воды смолк. «Не скажу, что мне нравится получать по голове бутылками и потом мариноваться в вине, но лучше так, чем если бы Эмиль тебе навредил». Девушка не сумела ничего ответить, а лишь стыдливо опустила голову. Друг продолжил говорить, сменив тему. «Ты, кстати, далеко убежала. Я не понял, на какой скамейке ты сидела?» Настя подозрительно нахмурилась. «В каком смысле? Ты, меня видел?» «Долгая история», — вздохнул Максим. «Если кратко, я вошел в вихрь, чтобы убедиться, что ты жива и здорова». «В вихрь?» — переспросила девушка. Вновь послышался вздох. «При встрече расскажу, так ты далеко». В 15 минутах качнула головой Настя, ускоряя шаг и направляясь к институту. «А ты где?» «В туалете в третьем корпусе», — хмыкнул юноша, пытался привести себя в божеский вид. «Получилось не очень. Кровь, вроде, смыл, но вином от меня разит на всю округу. И пятна остались». Настя смущенно потупилась. «Прости», — вновь повторила она. «Не извиняйся», — легко отозвался Максим. «Встретимся у главного корпуса». «Да, скоро я там буду». «Хорошо. Пропуск я твой, кстати, забрал. Лежал на вахте. Охранник сказал, ты через турникет прыгнула». «Лихо». Девушка невесело усмехнулась. «Как-то не до пропуска было. А охранник не удивился, что ты весь в крови». Изумилась она. «Я капюшон накинул и немного вытер лицо. Там освещение плохое, незаметно было. Можно сказать, никто ничего не заподозрил». Кроме хозяев комнаты, мрачно подумала Настя, но вслух этого предпочла не произносить. Максим глубоко вздохнул. «Ладно, при встрече поговорим. Я как раз доковыляю до главного корпуса, пока ты придешь». Настя закусила нижнюю губу и хотела в который раз извиниться перед другом, однако остановила себя. В конце концов, он ведь уже дал понять, что ни в чем ее не винит. «Я скоро буду», — отозвалась девушка, повесила трубку и быстрым шагом направилась к институту. Сабина двигалась через непроглядный мрак лестницы медленно и осторожно, но сердце неистово колотилось о ребра, словно молодая женщина уже несколько минут мчалась без остановки. Каждый отзвук собственных шагов, каждый вздох, эхом разносящийся в темноте вокруг, заставлял ее вздрагивать от страха. Уже несколько раз Сабина пожалела о том, что выбрала именно этот путь, чтобы попасть вниз. Однако только с лестницы можно было выйти из дома через заднюю дверь и избежать встречи с Эмилем, который вряд ли ожидает от своего медиума смелости, что требуется для путешествия по 32 погруженным в непроглядную тьму пролетам. Такой спуск был рискованным. Можно было не только оступиться и упасть, но и нарваться на весьма опасную встречу. Когда-то давно поймать и ограбить жильцов на лестнице было излюбленным приемом бандитов, так как выполнялось это просто, без лишнего шума, и живых свидетелей, как правило, не оставалось. К тому же аварийное освещение включалось на лестничных клетках жилых домов только в случае пожара, в остальное время темнота для поджидающих бандитов была лучшим укрытием. Подобные нападения прекратились, лишь когда количество смельчаков, желающих выйти из дома через заднюю дверь, свелось к нулю, но и сейчас на лестницах можно было встретить одиноких бандитов, жаждущих попытать счастье, либо устроившихся на ночлег. Не желая нарваться на неприятности, Сабина изредка замирала и прислушивалась к темноте, задерживая дыхание. В эти секунды окружающее пространство погружалось в мертвую тишину, и тогда, убеждаясь, что вокруг никого нет, молодая женщина осторожно продолжала движение, с отвращением цепляясь за пыльные, покрытые паутиной перила, чтобы не упасть. Спуск, казалось, длился вечность. С трудом добравшись до первого этажа, Сабина с силой толкнула тяжелую дверь, над которой болтались клочья паутины, и спешно выбежала на улицу. Сделав несколько шагов от дома, она устало прислонилась спиной к тонкому одинокому деревцу с густой бордовой листвой и перевела дух. Сердцебиение медленно успокаивалось. Вокруг не было ни души, однако медиум все равно внимательно изучила раскинувшуюся перед глазами пустошь. Даже Эмиль с его умением скрываться, не сумел бы остаться здесь незамеченным. Сабина облегченно вздохнула. Похоже, Максиму все же удалось убежать достаточно далеко от ее дома и тем самым увести отсюда Моргана, чтобы выиграть хоть немного времени до того момента, пока Эмиль придет в себя и поймет, что его предали. Надежд, что бывший ученик ни в чем ее не заподозрит, медиум не питала. Решив не терять время, Сабина, осторожно озираясь по сторонам, направилась к цели, к дому человека, чья поддержка и помощь необходимы в сложившихся обстоятельствах. Путь проходил мимо очистной станции, от которой разносился громкий механический гул. При мысли о сгущенной воде медиум жадно облизнула пересохшие губы. За разговором с Максимом она совершенно забыла о графике питья. Что ж, придется подождать. Чем дольше Сабина шла, тем подробнее вспоминала разговор с Максимом. Этот юноша оказался еще более сильной и удивительной личностью, чем медиум могла предположить. Она невольно пыталась сравнить его с Эмилем и к своему удивлению не находила практически ничего общего. У Сабины в голове не укладывалось, как Максим, будучи прототипом по своей сути, может так сильно отличаться от своего оригинала. При воспоминании о взгляде юноши сердце молодой женщины болезненно сжималось. Максим смотрел на нее иначе, чем Эмиль, его взгляд был полон сочувствия, участия, чего-то естественного и человеческого, того, что Морган уже давно растерял. Сабина знала, что никогда не увидит ничего подобного в глазах своего бывшего ученика, и все же на минуту ей хотелось предаться самообману и поверить, что сегодня именно Эмиль смотрел на нее столь тепло и заинтересованно. Молодая женщина многое бы отдала за то, чтобы это было так. Мечтания, которые Сабина силой отгоняла от себя столько времени, захлестнули ее с новой силой. И тем ярче они были, чем сильнее молодая женщина пыталась от них отвлечься. В своих раздумьях она не заметила, как дошла до дома нужного ей человека. Мысль о встрече с Шамиром тут же прогнала прочь все мечтания, оставив после себя лишь осуждение и неприязнь. Будь ее воля, Сабина никогда бы не пришла в этот дом. Шамир был одним из немногих жителей нейтральной зоны, который имел отдельное жилье и не боялся посягательств бандитов. Вокруг его двухэтажного дома, в котором даже имелись окна, был выставлен мощный защитный барьер, увидеть и почувствовать который могли лишь путешественники или медиумы. Другие люди обыкновенно сюда не приходили, а если и приходили, то невидимое поле било нежелательных гостей током раньше, чем они успевали подойти к двери, другими словами оно обращало биополе человека против своего носителя. Безвредным барьер был лишь для прототипов, лишенных потенциала, но прототипы редко развивались в столь активных людей, чтобы стать бандитами или беглецами-одиночками, от которых можно было ждать вреда. Шамир считался среди путешественников одним из самых сильных медиумов, который избирательно искал себе учеников, и даже при такой его избирательности путешественников, тренирующихся у Шамира, набралось около 1000. Ему не требовалось работать, чтобы прокормиться, ученики приносили своему учителю все необходимое. Шамир даже из дома выходил крайне редко. Его жилище было построено на одном из мест, где вихрь был особенно активен, а оттого являлось оплотом безопасности медиума. Шамир говорил, что когда-то давно это было место узла, поэтому выстроить здесь защитное поле и поддерживать его особой концентрацией на потоке не составило особого труда.